Мира знала, что в опасных ситуациях важно сохранять спокойствие хотя бы внешне, и она не сомневалась, что справилась с этим отлично. Все то время, что она управляла роботами, со стороны это выглядело так, будто ничего особенного не происходит. Отследить монстра, натравить его на живых людей, устроить казнь – так, рутина. Мира держалась столько, сколько нужно. Она задала программу, которая позволила дронам самостоятельно упаковать ту мешанину, что осталось от зверя и двух мертвых, в стерилизованные пакеты и отправить в космос. Дальше ее участие не требовалось, и она отошла в сторону, делая вид, что ей просто скучно оставаться на месте. Лишь оказавшись в одиночестве в одном из узких тоннелей, она смогла перевести дух. Мира вытянула перед собой руки и получила подтверждение того, что давно уже ощущала. Пальцы дрожали мелкой дрожью. Она ведь на самом деле прекрасно понимала, что она творила. Она с самого начала убеждала себя, что перенастраивает роботов для битвы с монстром, и с самого начала знала, что это не совсем правда. О противостоянии с местными жителями она думала точно так же, как об охоте на мутанта. Гирза тогда еще не вернулся, ничего не рассказал им, а Мира уже догадывалась, что простым контакт с экипажем слепого Прометея не будет. Ведь она не тяготилась этим. Вот что угнетало ее больше всего. Зная, что ей, возможно, придется убивать людей, она принимала это как один из рабочих вариантов. Мира даже не понимала, имеет право прощать себе такое или нет. Дальше стало только хуже, все закрутилось слишком стремительно. Гюрза рассказал им о том, что творится на станции. Опасения Миры окрепли, она продумывала возможную стратегию боя. Когда же они выяснили, что местные еще и устроили публичную казнь, дроны как раз вышли на след мутанта. Решение пришлось принимать очень-очень быстро. Не анализируя толком ситуацию, не раздумывая о том вреде, который может быть нанесен, пожалуй, оно и к лучшему. Если бы Мира успела здраво оценить риск, она бы никогда не осмелилась довести дело до конца. Ей сложно было описать то, что она чувствовала сейчас. С одной стороны, она не сожалела о тех мертвых, которых убил зверь. С другой, она сожалела о том, что не сожалеет. Это ведь тоже были люди. Разве они не заслуживали частного суда? Почему она возомнила, что имеет право вот так их убить? Но ресурсы стали бесценными. Разумно ли тратить их на каннибалов? Теперь, когда необходимость принимать жесткие решения отступила, мысли путались, накладывались друг на друга, жалили, как разозленные насекомые. Ей нужна была пауза, чтобы разобраться в себе. Потому она и отошла от основной группы. Мира знала, что никто ей не поможет. Рина захотел бы, но он сейчас оставался в гуще событий и не заметил, в каком она состоянии. Гирза наверняка заметил все, но Мира очень удивилась бы, если бы он проникся желанием ее поддержать. Да она и не нуждалась в помощи. Ситуация не настолько сильно ее задела. Она была уверена, что просто побудет здесь, приведет мысли в порядок и вернется. Начало таким и было, но потом Мира уловила за своей спиной тихие шаги. Она уже по этим шагам догадалась, кто ее нашел. Обернулась, убедилась, что права, и удивилась еще больше. «Что тебе нужно?» — нахмурилась Мира. Она прекрасно знала. Ей удалось услышать приближение Сатурио Барретта лишь потому, что он позволил ей услышать. Не все кочевники умели двигаться бесшумно, но у этого получалось. В его случае звук шагов был лишь данью вежливости, как и то, что он не стал подходить вплотную, остановился в паре метров от нее. Мира не боялась кочевников, но она здраво оценивала уровень исходящей от них угрозы и то, какой вред они способны принести, и то, что некоторые из них могут сделать такое без повода. Но не Сатурио. В нем как раз чувствовался самоконтроль, внушавший невольное уважение. «Ты провела серьезную боевую операцию, а этому, по-моему, не уделили должного внимания», — невозмутимо ответил кочевник. «Я пришел указать на это и убедиться, что с тобой все в порядке». «Я не ждала похвалы. И, конечно, со мной все в порядке. Я просто выполняю свою работу». Прозвучало куда эмоциональней, чем полагалось рассуждать человеку, у которого все в порядке. Мира сама заметила, что прокололась, но оправдываться не стала. «Люди погибли, причем страшно», — напомнил Сатурио. «Испытывать вину вполне нормально. Знание о том, что погибли отбросы, не всегда помогает». «Да не испытываю я никакую вину». «Разумеется». «Дай угадаю. Сейчас ты вытрясешь из себя какую-нибудь занимательную историю о том, как ты был маленьким кочевником и совершил свое первое вынужденное убийство», — усмехнулась Мира. Она понятия не имела, зачем хамит ему. Он не сделал ничего, чтобы заслужить такое. Пожалуй, все дело в том, что Сатурио застал ее в момент уязвимости, а такого Мира терпеть не могла. Она давала собеседнику полное право послать ее подальше и уйти. Однако Сатурио проигнорировал ее вспышку. «Нет», — только и сказал он. «Я предложу тебе заглянуть в чуть менее отдаленное прошлое. Что произошло бы, если бы ты не придумала тот план с отродьем?» «Что? В смысле?» «Что произошло бы?» — повторил Сатурио. «Дело могло завершиться миром?» «Авуар в это верил». «Только Авуар в это и верил. Остальные, в том числе и я, отнеслись к его плану скептически с самого начала. Но мы вынуждены были подчиниться, потому что он, при всей своей неоправданной сентиментальности, действовал строго по протоколу». «Он выбрал дурацкий протокол!» «И тем не менее, мы подчинились, потому что должны были». «А Гюрза? Почему подчинился он? Он не обязан, и на дисциплину ему плевать». «Так почему же он ни разу не возразил?» «Потому что ему подраться хотелось», — проворчала Мира. «Может, и не хотелось, но он уже в тот момент считал драку неизбежной, потому и не тратил время на переговоры с Авуором. При этом, если бы дрались только мы, без привлечения того существа и роботов, пострадавших было бы больше или меньше. Он не стал спрашивать о том, кто победил бы». Сатурио и сам осознавал, что победа в любом случае была бы за ними. Просто при большем количестве жертв, возможно, с двух сторон. «Больше», — признала Мира. «Да, и те переговоры, которые Эвуор ведет с местными прямо сейчас, стали бы невозможны. Почему это? Они не напали на монстра, потому что он внушил им мгновенный ужас», — пояснил кочевник. «Мы мгновенный ужас внушить не способны. С нами начали бы драться многие местные жители, которые приучены повиноваться мертвым. На пути к победе нам пришлось бы многих нейтрализовать. Это неизбежно породило бы недоверие, даже если бы мы сумели доказать, что наши намерения были благими. Но то, что ты подчинила, а потом убила чудовище, мгновенно сделало нас в их глазах высшими существами, действительно способными им помочь, и уже не нужно тратить время на получение их доверия. Это был хороший план и хорошее исполнение. Мне надоело тебя хвалить. Я объяснил достаточно». «Спасибо», — смутилась Мира, чувствуя, что краснеет. «Действительно, спасибо». Она ожидала, что теперь Сатурия попросит что-нибудь взамен, может, информацию о Гюрзе или услугу на будущее. Но она определенно переоценила коварство кочевника, потому что он сказал все, что хотел, и продолжать не собирался. Он развернулся и зашагал прочь, а Мира с удивлением обнаружила, что ей тоже не хочется оставаться здесь. От слов Сатурио стало легче, потому что он сказал правду. Она задержалась лишь для того, чтобы не возвращаться к остальным одновременно с ним, как минимум Рина мог истолковать такое неправильно. Да и Бруция не семи пядей. Но задерживаться она все равно не стала, и, как оказалось, не зря. Переговоры прошли успешнее, чем ожидала Мира. Понятно, что часть местных жителей из ближайшего окружения мертвых уже разбежалась по темным углам. Эти люди настолько потеряли связь с нормальной жизнью и натворили так много, что возвращение к цивилизованному обществу слишком сильно их пугало. Но были и другие. Те, кто терпел хаос от безысходности. Теперь они смотрели на чужаков с осторожным интересом. Мысль о том, что можно снова жить по-человечески, манила их, заставляя преодолеть любые опасения. Когда Мира вернулась, роботы уже утащили с площади останки, хотя пятна крови на металле все равно сохранились. Перед Авуором стояла группа человек из 20, беседовавших с ним. Сатурия подошел к сестре, и она тут же начала что-то рассказывать ему. Рина оставался рядом с вице-адмиралом и даже не пытался скрыть свое недовольство. Лейс Марсат, которому вроде как полагалось теперь стать главным среди местных, держался в стороне, у дальней стены и в разговоре не участвовал. Пока Мира пыталась разобраться, что к чему, Гюрза просто появился рядом с ней. Выглядело это так, будто он материализовался из воздуха, и Мира не собиралась ни спрашивать его, как он это провернул, ни гадать о таком. Ее сейчас больше интересовали переговоры. «К чему мы в итоге пришли?» – спросила она. «К отлету». «Чего?» «Беженцев», – пояснил Гюрза. «Они теперь беженцы, а не местные трупоеды». «Во-первых, перестань. Я уверена, что каннибализмом занимались не все. Во-вторых, каких еще беженцев?» Она бы решила, что это шутка, но Гюрза ведь не шутит. По крайней мере, не так примитивно. Вот и на этот раз он сказал правду. Авуор так и не наигрался в спасителя. Когда конфликт был улажен, он снова предложил местным убежище на Виафрате, и группа, стоящая теперь перед ним, согласилась. Мира не знала, как на такое реагировать. Вроде как это правильно, спасение людей превыше всего. А с другой стороны, они ведь не знают, как эти люди жили много лет. Конечно, Кэти проверит их на все известные болезни. Это чуть уменьшит риск. Они известные как же? Да и сам их образ жизни. Но и бросать их тут нельзя. Они, уже выразившие желание улететь, станут легкими мишенями для приспешников мертвых, если останутся без защиты. «А адмирал что по этому поводу говорит?» — уточнила Мира. «Ничего не говорит. Отсюда с ней не связаться, только с челнока. А к тому моменту уже поздно будет отправлять беженцев обратно». Авуор взял ответственность на себя. В принципе, он имел право это сделать, и как вице-адмирал, и как командир разведывательной группы. Он даже, пожалуй, поступил правильно. И все равно Мире было неспокойно от такого расклада. А почему, она и сама не знала. Пока она раздумывала об этом, Авуор завершил беседу с беженцами и жестом подозвал к себе подчиненных. «Думаю, вам уже известно о том, что произойдет», — объявил он. «К сожалению, у меня нет возможности предупредить адмирала о том, кого я пригласил на борт. Поэтому я не могу просто отправить людей на челноке, я буду лично сопровождать их. Бернарди отвезет нас всех к станции, и я отчитаюсь перед адмиралом о том, почему так поступил». Судя по кислому выражению лица Рина, он с таким раскладом был не согласен. Но даже он не рискнул бы открыто выступить против приказа командира, ему пришлось подчиниться. «На челноке мало места», — продолжил Авор. «С нами полетит группа из 22 человек. По этой причине и потому, что нет официальных оснований для прекращения миссии, разведка продолжится». «То есть вы, Ирина, улетите с беженцами, а мы отправимся на третий уровень?» – удивилась Мира. «Я тоже улечу на станцию», – подняла руку Кэти. «Людям может в любой момент понадобиться медицинская помощь. Это большой стресс. Мне лучше быть там». Прозвучало красиво, тут она ловко вывернулась. Даже произнести это сумела уверенно. Но все знали, Кэти попросту хочется улететь и не хочется соваться на третий уровень. Ей и четвертого хватило. Когда она прибудет на станцию, ее наверняка назначат в карантинную зону. Этого она и добивается. «Полномочия командира я передаю Сатурио Барретту», — сказала Вор. «В его подчинении будут Мира Волкатия и Бруция. Гюрза, что планируете делать вы?» «Останусь», — отозвался Гюрза. Я на эту миссию согласился не для того, чтобы на челноке кататься. Понимаю. Господин Марсат? Казалось, что Лэй стоит слишком далеко, чтобы услышать, да и вообще не обращает на них внимания. Однако, когда с ним заговорили, отреагировал он мгновенно. «Я пойду с вашей разведывательной группой, если никто не против». «Ты ж эвакуироваться хотел», — напомнил Рина. Он и правда выражал такое желание еще до того, как Мира ушла. Лейс не скрывал, что он один из мертвых, и понимал, что на Виафарате его будут воспринимать как медицинский объект. Тогда он не возражал, а теперь, получается, передумал. «Я никогда не был на третьем уровне», — пояснил он. «Я там жил, но тогда это место еще не называлось третьим уровнем. Мне хочется узнать, что там изменилось за эти годы. Во что превратились те, кто так легко принял решение нас истребить?» «Надеюсь, вы не планируете мстить?» — нахмурился вор. «Ни в коем случае. Я готов подчиняться тому, кого вы назначили руководителем. Но увидеть-то я смогу. Еще одна идея, которая Мире не понравилась, но и это им предстояло принять. На челноке действительно мало места, нельзя запирать с обычными людьми мертвого. Резкое движение корабля, случайная царапина, капля крови — и все, никого уже не спасти». Да и потом Лейс может стать действительно ценным союзником на разведывательной миссии, если будет подчиняться, а в этом Мира уверена не была. А вор без труда понял то же, что и она. Вице-адмирал обвел взглядом всех своих подчиненных. «Хорошо, значит решено. Я, Сабаури и Бернарди отвезем беженцев на Виафарату. После этого челнок сразу же вернется сюда». На вашу разведывательную миссию я отвожу 7 дней по стандарту Земли. После этого встретимся здесь и обсудим дальнейшие действия. Он говорил так, будто встреча тут единственный вариант. Хотя в дополнительных планах и правда не было смысла. Они все зависели от того, с каким кризисом столкнется любая из групп. А такое не предугадаешь. Может, все действительно пройдет хорошо. Только вот что-то подсказывало Мире, что никакого «хорошо» в секторе Фобос давно уже не осталось.